Евгений Чарушин. Волчишка. Жил в лесу волчишка с матерью. Вот как-то раз ушла мать на охоту, а волчишку поймал человек, сунул его в мешок и принес в город. Посреди комнаты мешок положил. Долго не шевелился мешок. Потом забарахтался в нем волчишка и вылез. В одну сторону посмотрел, испугался. Человек сидит, на него смотрит. В другую сторону посмотрел, черный кот фыркает, пыжится самого себя вдвое толще, еле стоит, а рядом пес зубы скалит. Совсем забоялся волчишка. Полез в мешок обратно, да не мог влезть. Лежит пустой мешок на полу, как тряпка. А кот пыжился, пыжился, да как зашипит. Прыгнул на стол, блюдце свалил, разбилось блюдце. Человек закричал громко: «Хо-хо-хо!» Забился волчишка под кресло и стал там жить, дрожать. Кресло посреди комнаты стоит. Кот со спинки кресла вниз посматривает. Пес вокруг кресла бегает. Человек в кресле сидит, дымит. А волчишка еле жив под креслом. Ночью человек уснул, и пес уснул, и кот зажмурился. Коты они не спят, а только дремлют. Вылез волчишка осмотреться. Походил-походил, понюхал, а потом сел и завыл. Пес залаял. Кот на стол прыгнул. Человек на кровати сел, замахал руками, закричал. А волчишка опять под кресло залез. Стал тихонечко там жить. Утром ушел человек. Молока налил в плошку. Стали кот с собакой молоко лакать. Вылез из-под кресла волчишка, подполз к двери. А дверь-то открыта. Из двери на лестницу, с лестницы на улицу, с улицы по мосту, с моста в огород, из огорода в поле, а за порем стоит лес, а в лесу мать-волчиха. Обнюхались, обнюхались и дальше побежали по лесу.